Мужчины, как правило, к этому относятся, как, типа, чего тебе надо, целый день дома сидишь, ну там, да, когда ребенок маленький, ну перепеленала, там положила, покормила, а также хорошо ж. Но я вот даже по своей жене могу сказать, что пока она сидела дома, это просто, вот, как это, извиняюсь, но человек тупил на глаза. Причем я заметил, что это ну, не только с моей женой происходит. А это, наверное, происходит со всеми. Просто какие-то... А? Ну, если вы вспомните, вы же сидели дома. Ну, происходит же это. Ну, никуда это. Понимаете, мозг, он, наверное, как мышца, да? То есть, не тренируешься физически, она атрофируется. Умственно не тренируешься, она тоже атрофируется. Потому что я, честно говоря, вот жену выгнал, знаете, когда... Мы еще с первой она сидела, и мы поехали в дом обсуждать перила с дизайнером. И я понимаю, что мы с дизайнером уже на втором этаже, я имею в виду по уровню обсуждения, а она еще обсуждает у себя в голове, что на первом творится. То есть я увидел, что человек отстает реально. Но после того, как она вышла на работу, она очень быстро набрала. И кроме материального аспекта, еще очень важный аспект, на мой взгляд, это все-таки интерес к партнеру. Потому что человек, который сидит дома, он, как это сказать, с ним не всегда интересен. Рано или поздно он скатывается к дому два. Ну, своей жизни нет, надо же понаблюдать за жизнью других. Поэтому не обязательно зарабатывать там, если партнер зарабатывает очень много, то зарабатывать столько, сколько он. Но быть независимым материально, это значит уметь зарабатывать столько, чтобы хватало жить. Пусть даже на, может быть, меньшем уровне дохода. Психологическая зависимость. Что относится к психологической зависимости? Первый, наиболее распространенный, как правило, женский, в большинстве случаев, но и частично мужской вариант, это страх остаться одному. А почему этот страх возникает? Ну, это, наверное, на подсознательном уровне человек. Это действительно, это неуверенность в себе. Это первый момент. Второй момент. Вот у женщин часто возникает еще какая ситуация. У нас в подсознании, вот если брать психологическую программу, у нас есть записанный так называемый алгоритм, временной алгоритм реализации достижений. То есть, что к какому сроку должно быть выполнено. Это закладывается в процессе воспитания социума. Ну, что это такое, я для примера как раз на нашей теме. Да? В 12 лет выходить замуж рано, поздно? Рано. Рано или не рано? Для наших где-то в азиатских странах это нормально. Да, где-то это нормально, для нас рано. В 16? Ну, рановато. Да? Как бы уже можно это. 20-22. Хорошо. Ну, вот сейчас сроки сдвинулись, в советские времена вот то, что надо было, да, там, это 20-22 года. 25 лет. Соседел. 30 лет. 30 лет уже все, начинается паника в организме. То есть уж полночь близится, а Германа все нет. И начинают выскакивать, за кого нужно и за кого не нужно. А что будет, что плохого, допустим, если в 30 лет не замужем? Ничего. Чисто Социальное мнение. Вот здесь тоже очень важный момент. Почему? Потому что социальное мнение, оно немножко к женщине жестоко. Жестоко в каком плане? Ну, например, гуляющий мужчина, мы его как называем? Бабник, кобель. Ну, посмотрите, интонация какая. Кобель, красавец. Достоин. Да. Да. А гуляющая женщина? Шлюха, проститутка. И вот интонационно, да, уже они делают одно и то же, да, принципиально. Может быть, друг с другом. Да, но они могут это делать даже друг с другом, но в одном случае это будет красавец, а в другом случае это будет нечто, ну, пренебрежительное, да, вот в самом условии, допустим, там шлюха уже заложено, что определенное пренебрежение. Еще один момент. Замужество для женщины, это что такое? Счастье какое-то. Это однозначно победа. Вот да. В большинстве случаев в социуме замужество для женщины это однозначно победа. То есть для мужчины это что? Это еще надо посмотреть, да? Будет, не будет. Куда попал, да? Куда попал, да. И вот эта разница, она есть. Но у многих женщин возникает, то есть замужем я или не замужем, это по большому счету определенный что? Символ, я удачлива в жизни или неудачлива. То есть если я не замужем, то я в априори несчастлива и неудачлива. Это первый момент. И это зависимость или нет? И это зависимость. И ради этого человек готов терпеть очень многое. И чем плоха зависимость? Если я вижу, что человек от меня в зависимости, значит, мне можно что делать? Я могу делать все, что я хочу. Человек, вот, знаете, он так устроен, что он стремится к чему? К ситуации наибольшего благоприятствования для себя. Если я вижу, что партнер никуда не денется, я вот мелкими шажками буду двигаться в сторону куда? Расширение своих прав и ущемление его интересов. Если человек будет это терпеть, то я, естественно, буду двигаться дальше. Я всегда буду двигаться дальше. И тут этот процесс уже потом вернуть будет очень тяжело. Поэтому выстраивать взаимоотношения всегда нужно сразу. То есть всегда нужно ставить буйки, за которые заплывать нельзя. В ситуации зависимости, я почему говорю, этого сделать практически невозможно. Потому что первый же шантаж по поводу того, что там я уйду или еще что-то, он вызывает панику и готовность идти на любые уступки, на любые жертвы, лишь бы сохранить партнера. Если партнер видит, что эта угроза, эта предпосылка, она не проходит, он никогда к этому не прибегнет больше, если он дорожит партнером. Я почему говорю, что многие хотят, да, более или менее равноправных отношений и в положении зависимости. Такого не получится, это я однозначно могу сказать. Не бывает. Единственный момент, который бывает, но это я расскажу после того, как мы разберем все зависимости. И страх остаться одному или одной, да, так скажем, он приводит к тому, что стремятся сохранять партнера любой ценой. Любой, что значит любой ценой? Любой ценой это значит идти на определенные уступки. Это значит, партнер делает то, что вам не нравится, но вы не даете никакой обратной связи. Он это видит, и дальше он идет, он делает следующий шаг. И в дальнейшем он будет продвигаться до тех пор, пока не наткнется на сопротивление. Либо он не наткнется на сопротивление, либо второй момент. Мы не ценим людей, которые... Задавят. Дело не в этом. Дело в том, что рано или поздно он все равно потеряет интерес. То есть, да, ему будет удобно, ему будет комфортно, но один из таких признаков, это, знаете, как перестают воспринимать как партнера, как сексуальный. Вот женщина, если строятся взаимоотношения с мужчиной по принципу зависимости, и мужчина начинает всячески угождать женщине из страха ее потерять, всегда это заканчивается, как правило, вот я сколько ситуаций видел, рано или поздно она начинает ему отказывать в сексе. Почему? Потому что она перестает его воспринимать как мужчину. Она воспринимает его как некое такое тряпкообразное существо. С ним удобно, комфортно, но это не мужчина, и который может вызывать какое-то физиологическое желание. Страх остаться одной, к сожалению, да, в большинстве вот сценариев, да, в подсознании женщины возникает какой момент? Что чем старше я становлюсь, тем меньше шансов у меня кого-то найти. Выйти замуж, или если я разведусь, да, то тогда это точно приговор остаться одной. Есть еще один момент, вот, достаточно критичный, который связан с рождением ребенка. Очень часто женщины делят период. Вот, допустим, у меня нет ребенка, я как бы, вот мне что-то не нравится, да, я могу уйти. Ну, то есть у меня есть возможность для маневра. Как только у меня появляется ребенок, сразу в голове, знаете, как программисты говорят, ставится галочка, да, возле этого пункта. Кому я с ребенком нужна? И это приводит к тому, партнер очень четко чувствует, зависят от него или нет. Ничего говорить не надо. Не надо ничего говорить. Партнер сам чувствует, что зависят от него или нет. И если такая зависимость наметилась, то, как правило, он пойдет дальше. Так, как ему удобно. Я предлагаю сейчас перерыв сделать на 15 и пойдем дальше. Хорошо?